окна видны с чердака. Это все тот же огромный жестокий город. В основе музыки, снова как и во второй части, облагороженные, поднятые до высокого обобщения интонации городской песни и жестокого романса, причем опять раскидистые, широкого дыхания, встречается даже скачок вверх на децему. Снова поет низкий голос, только не женский, а мужской, бас, резко переходящий от одного динамического полюса к другому, подобно тому, как и во второй части сменялись пианиссимо, фортиссимо и вновь пианиссимо. Здесь рядом стоят сфорцандо и суб-пианиссимо, форте и пиано-пианиссимо. Это переходы от бурных вспышек отчаяния, когда голос сливается с пением вьюги, с погребальным воем ветра, отпевающего молодую жену, к леденящим кровь моментам душевного оцепенения и последней горестной нежности. Таков монолог, потрясающий душу, подобно трагическим страницам творчества Мусоргского. В его музыке выражены и безмерное горе, и огромная сила любви, переступающей границу жизни и смерти. После столь внезапно наступившего густого мрака необходим хотя бы краткий временный просвет. Роль отстраняющего эпизода играет чудесная колыбельная песенка. Колыбельная проста, красива и совершенно как народная песня. Кажется, что композитор ничего и не вносит от себя в обычный облик бытового жанра, точно воссоздавая приметы и его мелодики, трихордовые обороты, сцепление нисходящих кварт, повторы коротких баюкающих попевок и фактуры, ровное покачивание басов и гармоническая фигурация в аккомпанементе, и всего эмоционально-образного строя. Но стоит прислушаться и присмотреться, как замечаешь, что мелодия все время обновляется, вплоть до самого начала ее повторения, а гармония, при всей скромности средств, тоже полна тонких нюансов. Как свежо звучит, например, возвращение из фа диез минора в основную тональность, ре мажор, в которой тональность отклонения, оказывается, входила и раньше, мерцающим бликом, но осознаешь это только теперь. После интермедийной шестой части, седьмая, в октябре, возвращает к основной проблематике цикла. О себе, о своей неудавшейся судьбе рассказывает еще один житель столицы, опустившийся, загнанный жизнью на чердак, уже знакомое нам место действия, откуда ему виден только угрюмый петербургский двор с забитой лошадкой и дрожащим от холода мальчиком. Жизненная звезда героя уже закатилась. Упоминанием этой звезды в стихах очевидно навеяно сходство многократно повторяющейся начальной мелодической интонации со словами «открыл окно», «какая хмурая», а в четвертом куплете со словами «давно звезда в стакан мой канула» и начало романса Булахова «Гори, гори, моя звезда», того же, с которым перекликается и свиридовская песня «Лесная сторона». Судьба героя по существу трагична, но сам он относится к ней совсем не так, как отнесся к своей судьбе обитатель петербургского чердака, показанный в пятой части цикла. Жалобы его не очень серьезны. «Никто моих не слушал доводов, и вышел мой табак». В стихах дважды встречается слово «легкий». «Снежинка легкою пушинкою порхает на ветру». Жилось легко, жилось и молодо. И оно может быть отнесено не только к прежней жизни героя, но и к его характеру. Не о том ли говорит весь склад этой песни, начиная с ее довольно подвижного темпа и проходящей через всю песню частой репетиции аккордов в аккомпанементе, подобной гитарному потренькиванию. Их дребезжание, тоскливое и унылое, как моросящий осенний дождик в Петербурге, создает неплотный реденький фон, над которым вьется маловесящая мелодия, состоящая из коротких звуков. Нет ни одного распева. Звуков зачастую отрывистых, порхающих, в таких, например, фразах, как «снежинка легкою пушинкою» или «и елка слабенькой вершинкою». Она выражает настроение, хотя и грустное, но быстро изменчивое, не слишком стойкое и глубокое. Избавление от горестей неудачник ищет тоже легко. Его тянут ввысь винные пары. Он хотел бы взлететь над своей жалкой обителью, и уже чудится ему, что вырастают у него крылья, что он летит. В музыке эти моменты переданы такой трансформацией основного напева, при которой все фразы словно становятся еще невесомее, устремляются вверх. Взмахами, резко взмывающие ввысь мелодии, выделены слова «и крылья будут мне». «Вот» — пауза, «вскрикнул» — пауза, «и лечу» — средь вихря и огня. Но даже в мыслях героя полет не удался, ибо ничего не изменил. Все по-старому, бывалому. Возвращение напева к первоначальному, обычному виду с прежним нисходящим к тонике кадансом закрепляет безрадостный итог, а участвующая в этом номере цикла скрипка, которая и раньше поддерживала вокальную мелодию, своим печальным одиноким голосом комментирует и подтверждает его. Иной поворот жизненного пути, иной выход из мира хмурых будин намечен в последней, восьмой части. «Мы встретились с тобою в храме». Оба ее героя. Поет он, но все время ощущается незримое и неслышимое присутствие рядом с ним и ее. Отказавшись от счастья только для себя, пришли к тем, кто трудится, чтобы разделить их тяжелую судьбу. Эта тема не случайна для Блока. Мысль о греховности эгоистического счастья, об истинном счастье в труде с другими, утверждается и в цикле «Соловьиный сад». Финал цикла – простая по форме и изложению, суровая, энергичная песня, типа тех песнопений и псалмов, что распевали когда-то странствующие проповедники на улицах и площадях, во дворах и с папертей. Да и сопровождающие певца трио с его простой фактурой звучит как ансамбль уличных музыкантов. Поступь ее ровная, твердая и мужественная. Характерно, что солирует бас. В каждом куплете два или три раза, а во всей песне восемь раз, проходит, иногда с некоторыми вариантами, одна и та же мелодическая и гармоническая кадансовая последовательность, заключающая в себе прямое, неукоснительное, неумолимое движение к тонике. Она звучит как заповедь, как символ обета, принятого на себя героями песнопения. В неспешном, упорном, будто преодолевающим препятствие движения напева в плотных веских аккордов инструментов можно ощутить не только твердость воли, но и тяжесть того труда, о котором говорится в стихах Блока, которым заняты показанные поэтом люди, живущие под низким потолком. Это совсем иной труд, чем воспетая Есениным дружная работа крестьян на залитой солнечным светом Ниве, молодьба из поэмы памяти Сергея Есенина. В туманном продымленном городе, в мрачных домах, где воздух пропитан зловонными испарениями, на труде лежит печаль проклятия. Он не приносит радости и благодати, а изнуряет и убивает человека. Тем больше преклонения вызывают герои песни, сознательно обрекшие себя на такую долю во имя высокой моральной цели. Он поет: «Нам скоротает век работа, мне молоток, тебе игла». И в мелодии вместо ожидаемого нисходящего каданса утверждается восходящее движение к квинте, а у скрипки начинается трель, имитирующая движение иглы. Так преодолевается безнадежность. Перед ним и перед нею открывается будущее. Видится длинный, как песни тружеников, и неизбежно тяжелый, но единственно достойный человека путь, освященный идеей нравственного долга. Такое заключение цикла явным образом перекликается с его началом, где тоже возникал образ швеи с иглой в руках. И тоже говорилось об альтруизме и верности долгу. Но там речь шла о самоотречении ради любви лишь к одному человеку, а здесь ко всем людям труда, причем любовь становится союзницей этого нравственного подвига. Образно-смысловая арка между крайними частями петербургских песен – одно из многих звеньев разветвленной, богатой сложными связями и их переплетениями драматургии цикла. Как и всегда у Свиридова, здесь нет сюжета, нет и сквозных действующих лиц. Баритон в седьмой части не обязательно тот же самый персонаж, что и в «Перстне страдания», и уж, конечно, совсем иное лицо, чем приказчик в четвертой части. Но музыкально-поэтическая композиция внутренне цельна и многомерна. Цикл делится на приблизительно равные половины. Первые четыре номера образуют экспозицию, знакомящую нас с некоторыми обитателями города и окружающей их обстановкой. Последние четыре номера – реприза. Пятая часть, как мы уже видели, перекликается со второй, но воссоздает ее образ и настроение в новом качестве. Колыбельная продолжает линию вербочек, свежее дыхание природы, детская, первозданная чистота и непосредственность. В то же время она дает прямое сопоставление и объединение показанных в первой половине цикла порознь двух женских голосов и, соответственно, двух контрастных женских натур. Наконец, в октябре и финал – два различных ответа на вопросы, поставленные в первой части цикла, две противоположные возможности, которые могли быть избраны ее героями. Неудачником-горемыкой – образ из Достоевского, и швеей. Примечание. Примечательно, что из блоковского стихотворения «Холодный день» «Мы встретились с тобою в храме» Свиридов исключил две строфы, позволявшие отождествить его героя с пьяницей из песни «В октябре», в том числе такую. «Я близ тебя работать стану, авось ты не припомнишь мне, что я увидел дно стакана, топя отчаяние в вине». Тем самым композитор подчеркивает различия характеров и жизненных судеб этих людей, оттеняя возвышенность идеалов того, кто показан в финальной «Песне труда». При этом оба заключительных номера сходны с первым и в жанровом, и в стилистическом отношении. Они тоже наиболее близки городской бытовой песне. В остинатном гитарном бренчании седьмой части и размеренном уличном псалме восьмой части слышатся отголоски той шарманки, что сопровождало самое начало пути героев петербургских песен. Не очень большой по размерам камерный цикл вмещает широкий круг разнохарактерных образов. Здесь и различные сцены городской жизни, и картины природы. В самом городе мы видим людей разного возраста, от малых детей до тех, чья молодость давно прошла, и разного социального положения. Действие охватывает все времена года: вербочки, ранняя весна, на Пасхе, переход от весны к лету, колыбельное, лето, в октябре, осень, на чердаке, зима. И весь суточный кругооборот, начало цикла — это раннее утро после бессонной ночи. Затем город пробуждается, вербочки. Разгорается яркий день на Пасхе. Наступают сумерки, а потом и поздний вечер, когда работники уже спят, финал. А впереди, может быть, новая бессонная ночь над работой. И снова швея будет смотреть на улицу из своего узкого окошка. Характерный свиридовский мотив неизбывности жизни — ее непрерывного закономерного движения. Глубокая осмысленность и стройность драматургии цикла, достигнутая композитором во многом интуитивно в самом процессе творчества, проявляется и в использовании вокальных тембров. Четыре голоса, которые участвуют в петербургских песнях, равноправны. Все они имеют самостоятельный, интересный музыкальный материал. У каждого есть по сольному номеру, а у баса два номера. Кроме того, женские голоса поют дуэт. Баритон и сопрано — также дуэт, точнее диалог, и все четыре певца участвуют в «На Пасхе». В общем, каждый голос, кроме сопрано, выступает в трех частях цикла, а сопрано — в четырех. Некоторое предпочтение, оказанное этому голосу, оправдано тем, что именно с его прозрачным серебристым тембром связывается уже в первой части важнейшая идея нравственной чистоты и самоотверженности. Но в финале она утверждается более веско в звучании баса. За многомерностью музыкально-поэтической драматургии петербургских песен стоит сложность содержания с его глубинными ассоциациями и подтекстами, с разнообразными частными темами и мотивами. Так впервые у Свиридова, очевидно под воздействием Блока, значительную и самостоятельную роль приобретает мотив женской любви и нежности. И все они подчинены главной теме — теме честной бедности. Она была поставлена еще в песнях на стихи Бёрнса, но теперь впервые раскрыта на русском материале. Так что этот блоковский цикл можно с известными оговорками назвать русским аналогом бёрнсовского. Здесь также предстают люди простые, маленькие люди, но только в смысле их скромного общественного положения. В духовном же отношении они оказываются совсем непростыми и совсем не маленькими. Их высокие идеалы и сильные чистые чувства — ощущение собственного достоинства и сознание этического долга заставляют отнестись к ним не только с участием, но нередко и с глубоким уважением и восхищением. В городских трущобах, под рубищами бедняков, бывают скрыты богатства души, подлинные моральные сокровища. Подобное отношение к этим героям целиком в духе Блока, который с огромным сочувствием писал о том, как простой человек живуч, силен и благороден. Таков обыкновенный человек. Он поступает страшно просто, и в этой простоте только сказывается драгоценная жемчужина его духа. Горький о Мессине. Мысль композитора, притворившаяся в образе исключительной художественной убедительности, зовет каждого задуматься над высоким смыслом повседневности, быть в самых трудных обстоятельствах на высоте строгих нравственных предначертаний. Вот чем в конечном счете определяется важнейшее значение свиридовского цикла не только для музыки, но и для всей нашей современной культуры. Думается, выдающимся событием духовной жизни нашего общества станет и первое исполнение самого крупного из произведений Свиридова на слова Блока — оратории пять песен о России для баса, баритона, меццо-сопрано, хора и оркестра. Пока это событие не произошло, но можно высказать лишь более или менее общие суждения. Даже предварительное ознакомление с нею позволяет с уверенностью сказать, что создано грандиозное полотно, стоящее в одном ряду с поэмой памяти Сергея Есенина и патетической ораторией. На сей раз Свиридов взял стихи, характеризующие Блока в качестве национального эпического поэта, для которого, как и для Есенина, тема Родины, России была центральной по значению, самой важной и заветной. «Этой теме я сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь», так писал он в 1908 году. «Ведь здесь жизнь или смерть, счастье или погибель». Письмо Станиславскому. Блоковские стихи, отобранные композитором, относятся к дооктябрьской эпохе. Пути России казались тогда Блоку неисповедимыми, облик ее загадочным, окруженным мистической тайной. Такое же представление о России владело в свое время воображением Тютчева, умом Россию не понять, а до того — Гоголя. Примечание.